Глава 8. Вера — закон. Еще несколько слов. Мы осуждаем церковь, когда она преисполнена козней. Мы презираем хранителей даров духовных, когда они алчут даров мирских. Но мы всюду чтим того, кто погружен в размышления. Мы приветствуем тех, кто преклоняет колени. Вера — вот что необходимо человеку. Горе неверующему ни во что. Быть погруженным в созерцание не значит быть праздным. Есть труд видимый и есть труд невидимый. Созерцать все равно, что трудиться. Мыслить все равно, что действовать. Руки на груди работают, сложенные пальцы творят. Взгляд, устремленный к небесам, — деяние. Фалес оставался 4 года неподвижным. Он заложил основы философии. В наших глазах затворники — не праздные люди, отшельники — не тунеядцы. Размышлять о сокровенном — в этом есть величие. Не отказываясь ни от чего сказанного нами выше, мы полагаем, что живым никогда не следует забывать о могиле. В этом вопросе и священник, и философ сходятся. Смерть неизбежна. Тут аббат ордена тропистов перекликается с Горацием. Вкрапливать в свою жизнь мысль о смерти — правило мудреца и правило аскета. В этом и мудрец, и аскет согласны друг с другом. Существует материальное развитие. Его мы хотим. Существует также нравственное величие — к нему мы стремимся. Люди опрометчивые, которые торопятся с выводами, говорят, что такое эти неподвижные фигуры, обращенные мыслью к тайне? Для чего они? Что они делают? Увы, перед лицом тьмы, которая окружает и ожидает нас, и в неведении того, во что превратит нас великий конечный распад, мы отвечаем, быть может, нет деяния выше того, что творят эти души, и добавляем, быть может, нет труда более полезного. Людям нужны вечные молельщики за тех, кто никогда не молится. По-нашему, весь вопрос в том, сколько мысли примешивается к молитве. Молящийся Лейбниц — это величественно. Вольтер, поклоняющийся божеству, — это прекрасно. Богу вознес молитву Вольтер. Мы стоим за религию против религий. Мы принадлежим к числу тех, кто уверен в ничтожестве молитвословий и в возвышенности молитвы. Впрочем, в переживаемое нами время, которое, к счастью, не наложит своего отпечатка на XIX век, время, когда существует столько людей с низкими лбами и низменными душонками, когда столько людей возводят наслаждение в нравственный принцип и поглощены скоро приходящими и гнусными материальными благами, всякий, удаляющийся от мира, в наших глазах достоин уважения. Монастырь — отречение. Жертва, в основе которой лежит ошибка, все-таки жертва. Вменить себе в долг суровую ошибку — это не лишено благородства. Если беспристрастно и всесторонне исследовать истину до конца, то нельзя не признать, что в монастыре самом по себе, в монастыре, как в отвлеченном понятии, бесспорно есть нечто величественное. Особенно женская обитель, ибо в нашем обществе больше всего страдает женщина, а в этом добровольном принятии монашеского пострига звучит протест. Суровая и безотрадная монастырская жизнь, отдельные черты, которые мы только что обрисовали, — это не жизнь, ибо в ней нет свободы. И не могила, ибо в ней нет успокоения. Это странное место, откуда, как с вершины высокой горы, по одну сторону видна бездна, где мы находимся, а по другую — бездна, где мы будем находиться. Это грань узкая и неопределенная, разделяющая два мира, освещаемая и омрачаемая обоими одновременно. Здесь угасающий луч жизни сливается с тусклым лучом смерти. Это полумрак гробницы. Не веруя в то, во что веруют эти женщины, но живя, как и они, верой, мы не могли смотреть без благоговейного и сочувственного трепета, без страдания, смешанного с завистью, на эти самоотверженные существа, пугливые и доверчивые, на эти смиренные и возвышенные уповающие души, осмеливающиеся жить на самом краю тайны, между миром, который замкнут для них, и небом, которое для них не отверсто. Обратившись душой к невидимому свету, обладая лишь счастьем думать, что им известно, где этот свет находится, ищущие бездны и ищущие неведомого, они вперяют взор в неподвижный мрак, коленопреклоненные, исступленные, изумленные, трепещущие, в иные мгновения полувознесенные могучим дыханием вечности.